Переезд в жилище поменьше. Недавно я увидела в американской газете объявление о совершенно новой специальности. Работники, которые помогают пожилым людям подняться с насиженного места, переехать в жилище поменьше и обустроить его необходимым образом. Я сперва подумала, что это хорошая идея, но когда увидела, как реально организован процесс, обеспокоилась, каким будет результат. Заботливая, вдумчивая предсмертная уборка требует много, много часов. Кроме того, участие профессионала будет невольно вас подгонять, потому что вы вряд ли захотите платить за лишние часы, потраченные на размышления. Так что не останется возможности спокойно обмозговать свою будущую жизнь в новом доме. Не забывайте, после переезда вам еще предстоит провести в нем многие годы. Это ли не причина тщательно пересмотреть все свое добро и отобрать мебель, ткани, книги, картины и прочее, достойное того, чтобы его сохранить? Конечно, для этого существует много разных способов. Возможно, вы уже самостоятельно выбрали для себя какую-то модель как образец. Если же нет, предлагаю вам свой способ для облегчения этой задачи. Я придумала для каждой комнаты или кладовки свои названия и записала их на отдельных листках бумаги с четырьмя колонками: отдать, выбросить, оставить, взять с собой. Это помогает мне ничего не забыть и не перепутать, когда придут люди, чтобы забрать эти вещи. Когда старый дом был продан, оказалось, что новые хозяева не прочь приобрести и оставить себе кое-что из мебели. Все эти предметы я записала в колонку «оставить», а сами предметы пометила такими же красными ярлычками. Вскоре я нашла уютную двухкомнатную квартирку в другом городе, который хорошо знала по прошлой жизни, где жили мои дети и кое-кто из старых друзей. Я не собиралась паковаться, таскать коробки и переезжать самостоятельно. Пора было решить, какую фирму выбрать для организации переезда. Но прежде я хотела провести еще кое-какую подготовку.